«Марина, я ухожу». Из ее комнаты донесся жалобный стон. «Марина, что с тобой?» «Мне плохо». Он вбежал в комнату и увидел ее разметавшейся на кровати. Глаза ее были закрыты, халат, пеньюар некрасиво задрался, дыхание было прерывистым, судорожным. «Марина, что с тобой?» «Не знаю. Все горит внутри». «Желудок? У вас фистал есть или уголь активированный?» «Ниже. Печень? Тогда надо алахол или ножпу. Еще ниже». Она раскрыла глаза и подмигнула ему. «Прямо так и пылает». Он рассмеялся. «Диагноз ясен. Это неизлечимо. Но есть средство, способное принести временное облегчение». «Какое же?» «Суппозиторий доктора Баринцева. Глубинный массаж». Он вздохнул и принялся расстегивать штаны. С раздвинутыми ногами она походила на лягушку, подготовленную к препарации. «Теперь действительно пора». Нил раздавил окурок в пепельнице. Она обняла его сзади, прижавшись теплой грудью к его голой спине. Он вздрогнул. «А то остался бы. Утром вместе бы в универ поехали. Трамваи все равно не ходят. Частника поймаю. Я бы с радостью. Только дома беспокоиться будут». «Понятно. Кофе на дорожку сварить? Будь добра. Кстати, чья это мужественная образина на той фотографии?» «Где?» «А, это Саша Александров, мой жених. Старший лейтенант, учится в военно-дипломатической академии. Заканчивает через 2 года. А сейчас вроде как наблюдает за нами и оценивает твои успехи». «Не хами. Если хочешь, значит, я люблю смотреть на его лицо, когда трахаюсь». И она удалилась варить кофе. А Нил не спеша натянул штаны, вышел в гостиную, раскрыл стоящее у окна пианино, рассеянно нажал несколько клавиш. «Сыграл бы что-нибудь?» — крикнула из кухни Задонская. «Изволь». Он придвинул обитую кожей круглую табуретку, сел. «Прощальный романс». «Что спрашивать? Между нами все предельно ясно. Счету любовной драмы мы поняли давно. К чему теперь терзаться томлением напрасным? Не лучше ли улыбаться и молча пить вино? Любовь была красивая, познали мы немало, и пламенных порывов вкусили сладкий тлен. И я не знал сомнений, но ты сама порвала взаимных упоений ажурный гобелен». «Сволочь ты, Баринцев!» — восхищенно сказала Марина, разливая по чашечкам крепкий ароматный кофе. «Другой бы на твоем месте спасибо сказал». «А это и есть спасибо. Хочешь, я исполню этот номер на дне филолога со специальным посвящением Марине Задонской, 2-й курс сербо-хорватского отделения?» «Хе-хе, пожалуй, тебе действительно пора». Он не стал ловить частника, а двинулся пешком. Падал крупный теплый снег, обманчиво пахло весной, и с каждым шагом Нилу дышалось все свободнее. Чужие руки, обвивающие шею, чужие ногти, впивающиеся в спину, чужой тембр при дыхании, трение чужих волос, жестких, будто проволока, не сильный, но навязчивый запах разогретой женщины —